области ваши велики. Чувствовать их могу, но благодарить за них не имею слов. Великий мой протектор, позвольте моему племяннику самому светлейший. Едва я не сказал «Ваше Высочество!» О, с Высочеством не так поспешно. На этот случай я буду пророком. Много-много через полгода вся Россия поднесет вам этот титул. Берон ласково погрозился пальцем. Льстец! Ну где ж твой племянник? Тигр забавлялся с лисицей. Господин Эйхлер! Закричал обергофкомиссар, отворив дверь в ближнюю комнату на заднюю половину дома. Его светлость желает вас видеть! На этот зов явился сонный, долговязый Эйхлер. Поклонился как студент при первом дебюте своем в свет, наступил неосторожно на ногу своего дяди и стал в неподвижном положении, выставив свой бекасиный нос вперед. «Благодарите его светлость за новые милости, которые ниспосылает он на вас от высоких щедрот своих», сказал ему Липман, показывая глазами, чтобы он подошел к руке благодетеля. «Вы пожалованы в кабинет секретари!» Дядя не иначе обращался к своему племяннику, как местоимением «вы». «О, конечно! Милости, ваша светлость, благодеяния вечно незабвенные!» сказал племянник, запинаясь и кланяясь. Но, будто не понимая приказа дяди, не подошел к руке герцога. «Довольно, довольно!» прервал, усмехаясь Берон. «Не бойкий оратор, в Демосфены не попадет, да нам их и не надо. Зато строчит бумаги не хуже лучшего из наших кабинет-министров. Остерман, кажется, его отзывы можно во что-нибудь ставить. Именно Остерман предвещает в нем великого дипломата». Эйхлер отвесил поклон. «Люблю, что подчиненный мыслит, когда велят, а не тогда, когда вздумается ему. Продолжай, продолжай, молодой человек, и помни, что скромность и скромность первые добродетели и покровители кабинет секретаря, и что первый враг — язык». Тут Берон кивнул Эйхлеру, и когда этот, догадавшись, что ему надо, вон, вышел, отвесив такой неловкий поклон, что зацепил портупеей своей шпаги ручку кресел и потащил было их за собой. Герцог, усмехнувшись, обратил речь к его дяде. «Не отесан еще, хотя более года секретарствует при мне, но выполируется со временем в кабинете, при дворе. Теперь, — продолжал он, — с малороссиянином кончено, и я спокоен с этой стороны». Но ты знаешь, что у нас есть дело гораздо важнее. Борьба с буйным непокорным Волынским, угодно вам сказать? Да, этого человека ничем не удовлетворишь, ничем не задобришь и не испугаешь. Он везде, где только может, мне поперечит. Он грезится мне и во сне, как шлагбаум, который того и гляди ударит меня по голове. Он портит мне беспрестанно кровь. И пока голова на плечах его, я не тверд, у меня связаны руки, я сам, друг, властвую. Ты понимаешь меня? Его смертное падение необходимо для вашего спокойствия. Он предводитель шайки, который хочет все сокрушить, что только не русское. Мятежники! Я их в бараний рог. Мужики, от которых воняет луком. Не всем ли нам обязаны? И какова благодарность? О, как волка не корми, он все в лес глядит. Животные, созданные, чтобы присмыкаться, хотят тоже в люди. Я им докажу, что водовозные клячи герцога Курлянского дороже русского. Ха, они не знают, с кем тягаются. Не на Кульковского напали. Говоря это, Берон судорожно трясся, едва не скрежетал зубами. Немного успокоившись, он продолжал. «Впрочем, мы, по твоему совету, нашли слабую сторону этого Ахиллеса. Липман не читывал не только Гомера и календаря, но догадался тотчас, о чем дело шло. Вы изволите намекать на интригу его с молдаванской княжной. Прекрасный способ. Я предрекал вашей светлости, что его опутать можно в этих тенетах. И как скоро вы изволите рассказать мне вашу удачу, я дополню ее с своей стороны».